Максим Александрович Джугашвили, Грузия. Про Максима Джугашвили говорили, что он талантливый мистификатор. Сначала он был священником, потом занялся торговлей. Судя по фамилии, мог быть в родстве со Сталиным, но это не доказано. Профессиональным писателем он не был, переводил с русского на грузинские произведения разных европейских и американских писателей для пиратских изданий. Дважды издавал сборники анекдотов, которые хорошо продавались. Помимо анекдотов, там были и забавные истории из жизни грузинского кино. Из этого можно сделать вывод, что он и сам в какой-то степени был причастен к кинематографу. В каком качестве осталось невыясненным. Умер в 2005 году от укуса лошади. Это, кстати, произошло во время съемок фильма. Рассказ. Если воспроизводимый нами текст можно назвать рассказом, был напечатан в одной грузинской газете уже после смерти автора и может считаться его своеобразной исповедью журналисту, который тот записал по памяти. Газета назвала эту историю так. «Сталин в семинарии». Во время Второй мировой войны мы с матерью оказались на оккупированной территории. Отец одного моего товарища, с которым мы вместе учились и который был немного старше меня, время от времени звал нас, ребят, к ним домой на чай. К чаю каждому выдавался кусочек сахара, а иногда даже и ленивый вареник. Поэтому мы охотно отзывались на приглашение, несмотря на то, что отец моего товарища надоедал нам до зевоты своими россказнями, уверенный, что мы приходим именно из-за них, а не из-за сахара. Сегодня мне жалко, что я не запомнил всех его историй, потому что те из них, что остались в моей памяти, кажутся мне все более и более замечательными. Одну из них я помню отлично, она произвела на меня сильное впечатление, потому что тогда рассказчик мог заплатить за нее жизнью. Как-то раз отец моего товарища сообщил нам за чаем такое, за что не сносить бы ему головы, узнай, немцы, что он болтает. Тогда, в 1943 году, на оккупированной ими территории, рассказ человека о том, что он учился вместе со Сталиным в духовной семинарии, а история была именно об этом, был достаточно веской причиной для того, чтобы уйти в небытие. Звучала история приблизительно следующим образом. Хотя я уже в первых классах школы знал наизусть витязя в тигровой шкуре Руставели, отец отдал меня учиться в духовную семинарию. Я оказался в большом некрасивом трехэтажном здании, где витал запах прогорклого масла. К моему большому удивлению, меня поместили не в большой спальне на 8 человек, как остальных семинаристов, хотя я ничем среди них не выделялся, а в маленькой комнатке, где стояло всего 2 кровати. Я занял одну половину комнаты, тетради, книги и одежду убрал в ночной столик, похожий на небольшой паровоз, и улегся. Второго ученика не было. Эту и несколько следующих ночей его кровать оставалась пустой. В семинаре начались занятия. Я уже привык спать отдельно от всех, как тут появился мой сосед. Не видел, как он вселился, но о том, что он здесь, свидетельствовали разбросанные по всей комнате вещи. Еще я заметил, что нигде нет моей самой красивой тетради. Я решил, что новичок ее стянул. Увидел я его в столовой. Волосы у него были черными, жесткими и торчали, как иглы у дикобраза. От него пахло перцовкой. Пока мы ждали, когда подадут еду, он перебил одного из наших соучеников, который хотел рассказать нам что-то о Пскове, и заставил выслушать анекдот. Я слушал и только диву давался. История про штаны. Приходит как-то в лавку к еврею один грузин. Хочет купить штаны. «Эти почем?» — спрашивает он хозяина лавки. 7 рублей. 6, говорит грузин. Ну, давай сторгуемся, 6 с полтиной. 5, предлагает покупатель. Кто же так торгуется? Еврей начинает нервничать. Так не пойдет. Уступи и ты. 4, заявляет грузин и принимается спокойно ковырять в носу, в то время как еврей в ярости воздевает руки к небу. «Забирай даром!» — вопит он и сует штаны грузину. Грузин штаны берет, но не уходит. Стоит посреди лавки со свернутыми штанами под мышкой и озирается, словно что-то забыл. «Чего тебе еще надо?» — кричит еврей. «Забирай штаны даром! Я же сказал, забирай и поскорее проваливай с глаз долой!» «Ладно», — говорит грузин. «Просто я пришел купить две пары». Пока мой сосед по комнате рассказывал эту историю, я увидел на столе рядом с его тарелкой мою пропавшую тетрадь. «Это моя», — заявил я. Он повернулся ко мне, посмотрел на меня так, словно видит впервые в жизни, а потом ясно и громко приказал: «Побрейся! Немедленно иди и побрейся!» Я был изумлен и спросил одного из своих товарищей, сидевшего за столом рядом со мной, «Что мне делать?» Он посмотрел на меня так, словно видит меня в последний раз, и шепнул: «Немедленно иди и побрейся». Я побрился. И в тот же вечер перед сном мой новый сосед спросил меня: «Что это за книга у тебя на ночном столике?» «Это Руставели», — ответил я, и, набравшись храбрости, видимо, благодаря тому, что свет был уже погашен, продолжил: «А ты кто такой?» «Меня зовут Сталин», — сказал он. «Давненько я Руставели не перечитывал. Может, знаешь что-нибудь из него наизусть?» И тогда в темноте я продекламировал ему несколько глав из «Витязя в тигровой шкуре». С тех пор он начал повсюду таскать меня с собой и время от времени заставлял декламировать Руставели. И позже, когда мы покинули семинарию, я некоторое время оставался с ним. Я был чем-то вроде его ходячей энциклопедии. Много позже я понял, что Руставели спас мне жизнь.